Глава 24. Костелломарская война. В 1930-1931 годах во главе преступного мира Манхэттена стоял Джузеппе Массерия по кличке Босс. Эта кличка ему очень нравилась, и он любил, когда к нему так обращались. Неожиданно у Массерия возникли трения с другой итальянской группировкой, возглавляемой Сальваторе Маранзано, который происходил из другой области Сицилии, Кастелламаре дель Гольфо, западной части острова. Приземистый и толстый Джо Массерия был тщеславен. Он считал, что мировоззрение Старого Света, с которым он прибыл в 1902 году из Палермо в Новый Свет, сделает его мафиози номер один. С 1910 года по 1915 Массерия был боевиком мафии. Его влияние в преступном мире резко выросло в 1922 году, когда двое убийц пытались его прикончить, устроив засаду перед входом у дома на 2-й авеню, где он жил. Массерия вышел подышать свежим воздухом и едва сумел увернуться от выпущенных в него пуль. Через секунду, когда он уже решил, что больше в него стрелять не будут, убийцы снова выстрелили. Он оказался под перекрестным огнем револьверов 48-го калибра. Но ему снова удалось уцелеть, и он забежал в магазин мужских шляп, который, как он понадеялся, мог стать для него укрытием. Но и это не помогло ему избавиться от преследователей. Один из убийц вошел в магазин вслед за ним. Гангстер проследовал за Массерия в глубину помещения и тщательно прицелился ему в голову. Быстро один за другим он сделал 4 выстрела, но Массерия бросился на пол и остался жив. Наконец бандит истратил последние 2 патрона, выстрелил в съежившегося на полу Массерия и опять промазал. Расстреляв все патроны, убийца удрал. Джо Массерия остался жив, чтобы продолжать борьбу. Что он и делал, заняв в конце концов высокий пост Фрэнка Эйла после убийства последнего. Однако из-за Сальваторе Маранзано, который возглавлял особенно крупную группу жестоких гангстеров, выходцев из Кастелламаре, Массерия не имел всей полноты власти. Формально Маранзано был подчинен Массерия, но Джо начал ощущать беспокойство, заподозрив, что Сальваторе намерен отделиться и создать свою собственную мафиозную организацию. Массерия пытался усилить свое влияние на Маранзано, потребовав большую долю от прибыли, получаемой его группой. Но Сальваторе не был настроен уступать, особенно в момент, когда его люди, крепко сплотившись вокруг него, образовали сильную и надежную мафиозную группу. Многие ее члены в недалеком будущем станут едва ли не самыми опасными главарями преступного мира. И среди них Томас Лучезе, Гаэтано Джаглино, Карло Моретти, Чарльз Лучиано, Джо Адонис и Вито Дженовезе. После того, как Маранзано отказался платить Массерия большую часть своих прибылей, Джо начал необъявленную войну со сторонниками Сальваторе и добился того, что несколько из них были уничтожены. Те быстро нанесли ответный удар. Среди первых жертв оказался Питер Морелли, один из главных боевиков Массерия. Счет убийств продолжал расти и у тех, и у других. Разросшийся конфликт стал известен как Кастелламарская война, которая продолжалась всего год с 1930 по 1931, но насчитывает огромное число жертв. К июлю 1930 года Маранзано полностью вышел из-под власти Массерия, и его банда насчитывала 500 бойцов, хотя Массерия все еще имел численное преимущество. В его районах насчитывалось до 900 бойцов. Он не был заинтересован в продолжении войны и послал оливковую ветвь Маранзана, но его мирные предложения были решительно отвергнуты. Маранзана понимал, что этим он наносит оскорбление Массерия, и просто играл в несговорчивость перед тем, как либо пойти на уступки, либо... Два самых близких и надежных помощника Массерия, Дженовезе и Лучиано, решили, что Джо уже не может быть тем лидером, каким был раньше. Он терял власть, и они опасались, что довольно скоро выходцы из Кастелломаре смогут одержать верх над быстро разваливающейся бандой Массерия. Чтобы сохранить свои шкуры и ради захвата власти над организацией Массерия, Дженовезе и Лучиано пошли к Маранзано и предложили дать в честь своего босса последний обед 15 апреля в ресторане «Нуова Вилла Тамаро» на Кони-Айленде. Владельцем ресторана был Джерардо Скарпато, близкий друг Массерия, который никак не был связан с преступным миром, хотя гангстеры и заходили к нему частенько, чтобы хорошо покушать. Желая угодить бандитам, хозяин предложил им меню, которое превзошло все их ожидания. Стол на четверых был заставлен закусками, затем гостям подали суп минестроне, салат с моллюсками, омаров, спагетти, соусы и подливки, а также множество итальянских вин и пирожных. Обед состоялся около 12 часов дня в среду. Массерио был рад получить приглашение от трех своих самых надежных помощников — Дженовезе, Лучиано и Сиро Терановы, который был известен в Нью-Йорке как «король артишоков». Он носил этот титул, так как полностью контролировал продажу этого экзотического овоща. Ни один артишок не попадал на стол жителей Нью-Йорка, пока Сиро не получал своей доли при оптовой продаже. Обед протекал гладко, основное блюдо обильно запили вином. Массерия радовался, что его парни устроили такой праздник. Он и подумать не мог, что троица всего-навсего соблюдает благородный обычай — накормить человека лучшими блюдами, но не перекорми, оставь место для пули. Было уже около 3:30. Прошел час, как Дженовезе и Терранова вежливо извинились и, сославшись на дела, якобы ожидавшие их в Бронксе, уехали. После их ухода Лучано попросил у Скарпато колоду карт, чтобы сыграть с боссом. Сыграв два раза, Лучано встал из-за стола. «Джо, мне нужно в туалет. Пожалуйста, извините меня». «Ну, конечно, друг. Я подожду тебя здесь. А когда ты вернешься, дорогой, дам тебе еще одну возможность обыграть меня в карты. В следующий раз, возможно, тебе повезет больше». Когда Лучано ушел в туалет, Массерия увидел, что остался один в обеденном зале ресторана. В ту же минуту четверо людей с пистолетами 38-го калибра вошли в ресторан и принялись стрелять ему в спину. 25 пуль попали в голову, в шею и в спину. Массерия упал грудью на стол. Белая скатерть тут же стала красной от крови, хлынувшей из многочисленных ран жертвы. Когда полицейские прибыли в ресторан и начали осматривать место преступления, они обнаружили игральную карту «Туза Бубен». Карта была в левой руке Джо Массерия и означала, что в следующий раз он бы непременно обыграл Лучиано, но в тот день удача покинула босса. «Откуда мне знать, что случилось?» — ответил Лучиано, допрашивавшим его детективом. «Я вышел в туалет, Мне пришлось пойти туда после такой обильной еды. Я ничего не знаю. Я начал мыть руки и услышал шум. Я сразу же вернулся и застал бедного Джо уже мертвым. Джераро Скарпато тоже допросили. Он поклялся, что не имеет ни малейшего понятия о том, что случилось с Массерио. «Я вышел прогуляться», — заявил он. «Откуда я мог что-нибудь узнать?» Вскоре после того, как Скарпатто допросили следователей полицейского участка на Кони-Айленде, он уже не готовил те блюда и подливы, которые подал боссу Джо. Вероятнее всего, он был внесен в список смертников синдиката, и его тело нашли в джутовом мешке, засунутом в багажник украденной машины, брошенной недалеко от Бруклинского проспект-парка. По слухам, Скарпато был обречен, так как оказался единственным, кроме Лучиано, человеком в ресторане. Лучиано и его парни не хотели рисковать, опасаясь, что в один прекрасный день у владельца ресторана улучшится память, и он опознает того, кто составил компанию Массерио Лучиано. Сам ли Лучиано отдал приказ уничтожить Массерио? Множество криминалистов, изучавших это дело, пришли именно к такому выводу. Не прошло и двух недель со дня преждевременной смерти Массерио, как новый глава владений босса Сальваторе Маранзано устроил банкет в районе Пелхэм-Бэй в Бронксе. Практически все гангстеры Нью-Йорка и руководители мафиозных банд из других городов, таких как Чикаго, Кливленд, Детройт, Канзас-Сити и другие, присутствовали на банкете. Мало кто из соратников Маранзано знал, как глубоки его знания в области истории Римской империи. Подробно изучив становление и гибель Рима, он был глубоко поражен деяниями его легендарных правителей. Маранзано видел себя Цезарем, завоевавшим Америку, императором всех мафиозных семейств на этом материке. Для начала он решил покорить Нью-Йорк, а затем распространить свое влияние на всю страну. Для этой встречи Маранзано украсил помещение распятиями, картинами на религиозные темы и другими теологическими атрибутами, которые выглядели бы естественно на собрании людей, принадлежавших к любой группе общества, но не на сборище сливок преступного мира Америки. После банкета Маранзано взошел на кафедру и обратился к собравшимся со своим предложением. Наша организация переживает тяжелые времена. Пора покончить со спорами и убийствами и создать сильную ассоциацию, которой никто не посмеет угрожать. Я предлагаю поделить Нью-Йорк между 5 кланами и управлять ими так, как римские военачальники управляли легионами. Здесь будет один Цезарь, им буду я. Я буду босс над всеми боссами. Далее Маранзано стал называть имена руководителей 5 мафиозных семей в городе и их непосредственных заместителей и помощников. Первое — Гаэтано Галлеано, его заместитель Томас Лучезе. Второе — Чарльз Лаки Лучиано, его заместитель Вита Дженовезе. Третий — Джозеф Профачи, его заместитель и свояк Джозеф Маглиокко. Четвертый — Винченцо Мангана и его брат Фил, 2 руководителя. Как предполагал первый крестный отец Джузеппе Бальзамо, Фил, будучи старшим, выбрал заместителем Альберто Анастасия. Пятое — Джозефу Банано поручили руководство последней семьей. Его заместителем стал Кармине Галанте. После этого главари мафии со всей страны потянулись в Нью-Йорк, чтобы засвидетельствовать свое почтение Сальваторе. Они дружно превозносили его могучий ум, восхищаясь тем, что он смог придумать показавшуюся всем им неуязвимой схему правления пяти семей Нью-Йорка. Это стало образцом для подражания во всех остальных регионах Соединенных Штатов Америки. Создается впечатление, что предложения Маранзана нашли поддержку у всех мафиози, которым надоели беспорядок и кровавые стычки. Маранзана и его парни наслаждались медовым месяцем после избрания нового крестного отца, но долго радоваться им не пришлось. Очень скоро группа высших руководителей мафии начала относиться к дону Сальваторе Маранзано с еще меньшей симпатией, чем до того относилась к дону Джузеппе Массерио. В Маранзано начали видеть одержимого властью деспота, во много раз худшего, чем его предшественник. Быстро распространились слухи о том, что дон Сальваторе осведомлен о возрастающей враждебности по отношению к нему и его правлению и готовит массовое устранение своих высших помощников, чтобы предотвратить возможный дворцовый переворот, в ходе которого его может постичь та же участь, которую он уготовил Массерио. Список Маранзана включал имена Лучиано, Вито Дженовезе, Винченцо Мангано и даже Альфонсо Капоне. Новый Цезарь был намного ненасытнее Массерио и даже Фрэнки Эйла, который подписал сам себе смертный приговор, начав угонять грузовики со спиртным, принадлежащие Капоне. Маранзана тоже начал играть в опасную игру, захватывая принадлежащие Лучиано и Дженовезе машины с грузом контрабандного рома. Его также подозревали в организации хищений грузов, стоимость которых исчислялась десятками тысяч долларов, принадлежащих его же группам. Эти подозрения возникли в связи с тем, что Маранзана присвоил более 100 тысяч долларов, собранных для проведения объединительного банкета в Бронксе. Деньги для дона Сальваторе бросали во время банкета в специальные вазы, стоящие на столах. Но, согласно обычаю и практике, существовавшим в банде «Черная рука», если главе банды делают такое подношение, он делится с членами банды. Однако члены банды Маранзана не получили ни цента из собранной суммы. Среди тех, кто больше всех был сердит на самозванного крестного отца, были Лучиано и Дженовезе, и они решили, что необходимо что-то предпринять. Они потихоньку начали готовить заговор, чтобы свергнуть Маранзана. Предстоящая смена руководства мафии не могла, разумеется, произойти без кровопролития. Лучиано и Дженовезе привлекли на свою сторону таких верных сторонников Маранзана, как Джо Бонанно и Джо Профачи. Но дон Сальваторе пронюхал о предательстве. 9 сентября 1931 года он заявил о намерении устранить и руководителей, которых опасался. Маранзан рассказал о своем плане человеку, который работал у него шофером и телохранителем с тех пор, как он занял пост «Капо ди Тутти Капи». Это стало известно лишь в 1962 году, когда в ходе сенатских слушаний о деятельности организованной преступности в Соединенных Штатах Америки бывший шофер и телохранитель, сам известный мафиози, ставший на путь сотрудничества с властями, Джозеф Валачи дал свои сенсационные показания. Именно Валачи ввел в употребление сразу же ставшее популярным название «Коза Ностра» вместо привычного «Мафия». Он привел следующие слова Маранзана. «Джо, я слышал, ты удивлен, что тебе не перепало ничего из денег, собранных на банкете. Не беспокойся, ты получишь свою долю, и даже больше. но мы придерживаем сейчас деньги, потому что нам опять предстоят дела, то есть предстоит новая волна военных действий. Понятно, я не примирюсь с этим чертовым Лучано и его помощником Дженовезе. Мы должны избавиться от них, пока ситуация не вышла из-под контроля. Валачи заявил также, что Маранзана составил список лиц, которые, по его мнению, также должны были быть убиты. Это Аль Капоне, Вилли Моретти, Френко Стелло, Джон Адонис и Артур Флагенхаймер, голландец Шульц, один из многочисленных бандитов неитальянского происхождения, сотрудничавших с Лучиано. В своих показаниях 30 лет спустя после описываемых событий Валачи признал, что его потрясли слова Маранзано. «Разве кто-то стремится отобрать у тебя власть?» — подумал я, — рассказывал Валачи. «Не забывай, что прошло всего несколько месяцев, как мы заключили мир. Все просто хотят нормально жить». Но, естественно, сказать это вслух он не осмелился. Далее Маранзано сказал Валачи. «Я встречусь в последний раз с Лучиано и Дженовезе завтра в 3 часа». Но крестный отец умолчал о том, что он приготовил сюрприз для Лучиано и Дженовезе в своей конторе по продаже недвижимости на Парк-авеню 230. Убийцей должен был стать Винсент Кол по прозвищу «Сумасшедший пес», наемный убийца-психопат, который подрядился осуществить это убийство и которому через несколько месяцев самому предстояло погибнуть от пули, потому что он настолько свихнулся, что представлял угрозу для всего преступного мира.